Будь готов к испытаниям. Хвала Аллаху, который посылает вместе с трудностями облегчение и вместе с испытаниями терпение. Мир и благословение его возлюбленному посланнику, который прошел через тяжелейшие лишения и не усомнился в обещании своего Господа. Мир и благословение его пречистому роду и всем праведным сподвижникам. Должны ли мы бояться испытаний? Можем ли мы вообще спастись от них, если находимся в обители испытаний? Каждый из нас почти инстинктивно избегает всевозможных трудностей и лишений, пытается уберечься от потерь и защитить своих близких и свое имущество. Однако потери случаются, и трудности время от времени выпадают на нашу долю, ибо в этом смысл нашего земного бытия. Испытания – это проверка на прочность нашей веры и убежденности. Они отделяют правдивых, которые уверовали всей душой и предпочли довольство Аллаха всему остальному, от лжецов, которые не избавились от сомнений и обманывают самих себя. Всевышний сказал: «Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: „Мы уверовали“? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов». Всевышний знает сердца своих творений и знает, как они будут поступать. Он не нуждается в испытании людей для того, чтобы увидеть их подлинное лицо. Разве может быть иначе, если речь идет о всеведущем Творце? Однако Аллах не призывает людей к ответу, пока они не сделают свой выбор. Тех, кто отвернулся и возгордился, Он направляет туда, куда они повернулись сами, а тех, кто признал истину и смирился, Он наставляет на путь спасения. И как же красиво они достигают желанной цели под Его опекой и руководством. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил суть божественной опеки в хадисе, пересказанном Саадом ибн Аби Ваккасом, да будет доволен им Аллах. Самые тяжелые испытания выпадают на долю пророков, а потом самых достойных после них. Человека постигают испытания в зависимости от его веры. Если вера твердая, то испытания велики, а если в вере есть слабина, то они соответствуют степени веры. Испытания не отпускают раба, пока он не будет шагать по земле безгрешным. Сколько же мудрости и глубочайшего смысла в этом коротком изречении. Но мы остановимся лишь на трех важнейших выводах из него. Первое. Испытания служат искуплением для верующих, очищая их от совершенных прежде грехов. Любые невзгоды, от мала до велика, даже укол колючкой, смывают прегрешение и облегчают расчет в день страшного суда. Кроме того, если верующий проявляет должное терпение и просит прощения у своего Господа, то они избавляют его от еще больших потерь. В Коране сказано: «Любое несчастье постигает вас лишь за то, что вы совершили сами, и Он прощает вам многое». Такого рода испытания нужно принимать как милость Господа, ибо если Он желает человеку добра, то посылает ему трудности в этом мире и не откладывает наказания на судный день. Господь проявляет милость, когда предоставляет отсрочку своему рабу, чтобы тот покаялся и одумался. Он проявляет милость, когда посылает ему знаки и сводит его с праведными людьми, призывающими его к исправлению. Но если ничто не останавливает человека и грехи начинают угрожать его связи с Господом, то он опять-таки по своей милости отдергивает его легким испытанием. Всевышний не воздает человеку по всей строгости, а прощает ему многое. Поэтому в Коране сказано: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов». Это значит, что если для очищения верующего достаточно легкого потрясения или потери малой части имущества, то Аллах ограничится этим и не станет обрекать своего раба на большее. Второй вывод. Испытания выпадают и на долю праведных людей и даже пророков. Здесь речь идет не только об испытании людей Божьими велениями, хотя и в этом плане обязанности пророков и посланников были намного тяжелее, чем у остальных людей. Достаточно вспомнить, как Всевышний испытал своего возлюбленного Ибрагима, мир ему, когда приказал ему оставить своего первенца Исмаила посреди безлюдной пустыни или когда велел ему принести его в жертву. Но если даже говорить о трудностях и лишениях, через которые проходили Божьи избранники, то и они едва ли были под силу простым смертным. Испытание огнем Ибрагима, страдания Якуба, заключение Юсуфа, болезнь Аюба. А разве терпеть гонения и издевательства своих соплеменников было легче? Испытания многих пророков длились годы, а иногда столетия, и только особая опека Всевышнего помогала им выстоять. Если бы люди задались вопросом, почему Аллах проводил через такие трудности лучших из его рабов, пожалуй, у них не осталось бы сомнений в том, что земной мир со всеми его удовольствиями не стоит даже ломаного гроша. Зато посредством таких испытаний Аллах поднял своих избранников и наиболее достойных из их последователей до высот, которых нельзя достичь никаким иным способом. Они заслужили его особую награду, а их пример стал утешением для остальных верующих. Третий вывод. Тяжесть испытания зависит от силы веры человека. Чем сильнее убежденность верующего, тем тяжелее испытание, которому его подвергает Аллах. И наоборот, чем слабее вера человека, тем легче испытание, выпадающее на его долю. Аллах также принимает во внимание характер и наклонности испытуемого и каждому посылает то, что поможет ему скорее одуматься и впоследствии лучше благодарить Господа. Одним он посылает болезни, других испытывает потерей имущества или расставанием с любимым человеком. Ввиду ограниченности наших знаний, последствия таких божественных актов остаются сокрытыми от нас до поры до времени. Иногда для того, чтобы понять их предназначение, не хватает целой жизни. Божий выбор может приводить нас в смятение и причинять боль. Но ведь часто бывает, что мы желаем то, что в конечном счете вредит нам, и питаем неприязнь к тому, что приносит нам пользу. Аллах знает, а вы не знаете. Но в день воскрешения, когда книга нашей жизни будет раскрыта перед нами, человек сможет убедиться в том, что каждое решение Господне в отношении него было исполнено милосердие. Безусловно, в наибольшей мере милосердие Аллаха проявляется в отношении тех, которые уверовали и стремятся к его прощению и раю. Одним из них Всевышний посылает болезни и лишения, потому что знает, что они сумеют проявить стойкость перед трудностями, но не выдержат искушения благополучием. Других Аллах наделяет богатством и силой, потому что знает, что в таком состоянии они сумеют лучше благодарить Его, но не выдержат испытания лишениями. Разве это не наивысшее проявление Божьей заботы и любви? Поистине, хвала Аллаху, Господу миров. Смысл земных испытаний не только в искуплении грехов. Их главное предназначение – направить человека к послушанию и благочестию. Послушайте слова вашего Господа. «Мы подвергли их испытанию добром и злом для того, чтобы они вернулись на прямой путь. Это значит, что все блага и несчастья, по сути своей, побуждают человека жить в согласии с Аллахом и поступать в соответствии с Его волей. И как земные успехи обязывают нас благодарить Господа, так лишения и горести удерживают нас от ослушания Его. Богатство и власть – не меньшее испытание, чем бедность и унижение. Да и что вообще в этом бренном мире можно не считать испытанием для человека? В Сахихе имама Муслима сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине, этот мир сладок и прекрасен». И Аллах заменяет в нем одних из вас другими и смотрит, как вы будете поступать. Остерегайтесь же этого мира и остерегайтесь женщин, потому что первое искушение сынов Исраила было связано с женщинами. Смысл этого хадиса часто связывают с другим пророческим высказыванием. «Я не оставил мужчинам более опасного искушения, чем женщины». Тяжесть прелюбодеяния и сила влечения, которые испытывают мужчины к противоположному полу, не позволяют нам усомниться в правомочности такой привязки. Однако не стоит думать, что под первым искушением израильского народа подразумевается именно прелюбодеяние. В достоверном хадисе говорится: «Поистине, первым, что погубило сынов Исраила, было то, что жены бедняков стали требовать от них одежды и украшения, которые носили жены богачей». Так часто случается в истории, что одни поколения заслуживают благоволения Всевышнего и добиваются успехов благодаря своим стараниям и приверженности нравственным идеалам, а пользуются этими благами их потомки. Это произошло и с израильтянами, когда выросли поколения, не видевшие лишений и изнеженные роскошью. Умеренность сменилась любовью к мирским благам, которая постепенно превратилась в образ жизни. И стало меньше тех, кто предостерегал от обольщения земными красотами, и больше тех, кто поддавался искушениям и равнялся на богачей и жизнелюбов. И неудивительно, что женщины хотели выглядеть красиво и стали первыми уступать своим желаниям, когда мужья перестали подавать им лучший пример и напоминать о превосходстве жизни вечной. Но посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил об этом не для того, чтобы укорить израильский народ, но для того, чтобы предостеречь мусульман. Ведь он недвусмысленно сообщил, что шайтан будет сбивать его последователей с прямого пути теми же способами, что и их предшественников. В достоверном хадисе говорится: «Поистине, вы последуете путями тех, кто жил до вас, пять за пятью и локоть за локтем. Если даже они залезут в нору ящерицы, вы тоже полезете в нее». Люди спросили: «О посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?» Он сказал: «А кого же еще?» Таким образом, уберечься от испытаний на этой земле невозможно. Можно отказаться от богатства и власти, и тогда испытанием для человека станет бедность. Можно спастись от бедности, и тогда испытанием станет богатство. Семья, дети, родные и близкие – это тоже часть нашего испытания, и проходят его только те, кому соблаговолил Всевышний Аллах. Но это не значит, что мы должны отказываться от милости нашего Господа, опасаясь испытаний. Имамы Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов Абу Бакра, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Просите у Аллаха прощения и благополучия, потому что после твердой убежденности никому не было даровано нечто лучшее, чем благополучие». Поэтому он учил нас часто искать у Аллаха защиты от искушения бедностью и от искушения богатством, от всяких болезней и старческой дряхлости, от всего, что может подорвать нашу веру и ослабить убежденность. Он учил искать защиты у Аллаха, но вместе с тем готовиться к испытаниям, укрепляя веру, воспитывая в себе наилучшие качества, приобретая полезные знания и совершая больше добрых дел. Поистине, ничто так не ослабляет убежденность верующего в часы испытания, как грехи, в которых он не раскаялся, и ничто так не помогает выстоять, как благочестие и правильные знания. Поэтому праведные сподвижники и их верные последователи, сталкиваясь с трудностями и вражескими кознями, не падали духом, а говорили: «Это то, что нам обещали Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду». Такие испытания лишь усиливали их веру и делали их еще более покорными Господу. О Аллах, мы тоже молим Тебя о прощении и благополучии и ищем у Тебя защиты от беспомощности и унижения, от жестокосердия и беспечности, от вреда богатства и бедности, от слепоты и глухоты, от безумия и всяких болезней. Аминь.